Глава 61. После ужина занималась уборкой посуды, пока Игорь допивал свой чай. «У меня кончился больничный, завтра на работу иду», — сказала ему. «Нет», — последовал равнодушный ответ. «Ну, начинается». С грохотом поставила чистую чашку на стол, выключила воду и повернулась к нему. «Игорь, что значит «нет»?» «Это значит...» Точно таким же бесцветным тоном ответил он, продолжая листать что-то в смартфоне. «Что на работу ты не идешь». «Почему? Можно узнать?» Спросила с претензией. Тихомиров хмуро глянул на меня. «Да уж, таким тоном не добиться от него ничего». Вытерла руки и присела рядом, тронула его за руку. «Ну почему ты против? Объясни мне тогда, чтобы я поняла твою позицию». «Пожалуйста», — мирно отозвался мужчина. «Нечего тебе делать в офисе беременной. Там не полежать, не поспать. А ты сейчас часто устаешь, тебе нужен отдых». «Но без работы я сходить с ума начинаю», — спокойно пояснила я. «Ты ведь понимаешь, что я не та женщина, которая рада сесть тебе на шею и ничего не делать, тянуть из тебя деньги и наслаждаться жизнью». «Понимаю», — кивнул головой Игорь, «иначе бы и близко к тебе не подошел». «В чем тогда дело? Почему ты не хочешь учесть мои желания? Я хочу работать». «Сейчас я думаю о ребенке. Я несу за вас всех ответственность, а работать ты можешь, только не в офисе, а как раньше, дома». Свела брови вместе, задумавшись. «Кажется, мы все же идем к компромиссу без ссоры. Лучше дома, чем вообще никак. Может, Игорь прав. Дома мне будет спокойнее. И устаю я действительно очень сильно. Еле потом сил хватает забрать сына из сада». «Это забота?» — изогнула я бровь. «Да», — просто ответил он. «Устроит тебя такое, учитывать твои желания? Будешь работать удаленно за штатом и иногда ездить со мной на переговоры. Хочу, чтобы ты не теряла сноровку и училась руководить. Я хотел тебя со временем поставить на место руководителя отдела рекламы, потому что Наташа уходит в новый отдел. Не сразу, конечно, чтобы тебе не говорили, что это место ты получила известным путем. Но, как ты понимаешь, теперь это откладывается». Эти слова были очень приятны мне. Игорь думает обо мне, о моей карьере. Даже в голову такое не приходило, что он настолько готов участвовать в моей жизни. «Откладывается?» — переспросила его. «То есть позже ты позволишь мне вернуться?» «Почему нет?» — пожал плечами Тихомиров. «Ты хороший специалист, и ты хочешь работать и развиваться. Кто я такой, чтобы тебя этого лишать? Мне не нужна домашняя рабыня. Мне нужна жена». Не сдержала эмоций и обняла его сама. «Игорь, это очень мило. Не ожидала, что ты можешь быть таким». «Каким?» — спросил он. «Я нормальный мужчина, что ты заслуживаешь, что и получаешь, все взаимно». «Справедливо, в общем-то. И я очень рада, что на этот раз он не стал просто настаивать на своем, а действительно объяснил мне свое видение ситуации, и я его поняла, и даже приняла. Нужно было только спокойно попросить его об этом». «Ну, а сколько я должна быть в домашнем режиме?» «Стандартный декрет. После родов еще 3 года. Как только ребенок стабильно начнет ходить в сад, тогда я тебе и слова не скажу про работу». «А если мы... если мы к тому времени не будем вместе?» — уточнила я. «Ведь все еще существует вариант развода после рождения малыша». «Прибрежная...» прорычал он недовольно. «Но почему ты вечно портишь такие моменты? Я не хочу говорить о расставании». И все же настаивала я на ответе. «Запомни раз и навсегда. И больше не задавай подобные вопросы». Взял он мое лицо в свои большие ладони. «Я буду заботиться о тебе и наших детях, пока жив. Какие бы ни были наши с тобой отношения, я всегда буду благодарен за детей и не оставлю вас голодными и на улице. Поняла?» «Поняла», — ответила я и потянулась вдруг к губам. «Я не прибрежная. Я Тихомирова». Захотелось расцеловать за его слова. Никогда еще мне не говорили подобного. Может быть, не такой уж он и плохой человек, если люди рядом с ним ему важны. По-моему, конфликты разжигала и я тоже, провоцируя его своим упорством и несговорчивостью. Но, думаю, он прекрасно понимает, почему я так себя вела. Давление всегда неприятно. К тому же мужчины редко ценят то, что само в руки идет. Такому, как Игорь, полезно послушать о себе иной раз правду и понять, что не вся планета и уж точно не все женщины вертятся вокруг его персоны номер один. Жизнь потекла своим чередом. Я работала из дома, иногда ездила на встречи вместе с Игорем. Беременность протекала вполне сносно, особенно после отступления токсикоза. Муж часто делал мне разные приятности. То клубники не в сезон где-то достал и привез, то букет цветов, то плюшевого медведя. Я начала к нему относиться терпимее. Наверное, даже доверие появилось, но пока окончательно простить его у меня не получалось, а он все будто искал любви в моих глазах. Ему сложно говорить такие слова, мне тоже. После тех отношений, что были у меня, я вообще не верю в любовь и считаю, что грош цена этим словам. Но мне кажется, что рядом с Игорем я вновь обретаю эту веру в чувства, в лучшие в людях. И чувства есть. Даже через свои обиды я приняла их и перестала отторгать. Этот мужчина мне нравится. Он что-то стал значить для меня. Я стараюсь понять его и выслушать. Он старается объяснить свое мнение без нажима и давления. Возможно, это будет не самый плохой вариант семьи, пусть и история зарождения нашего союза весьма неромантична. Посмотрим, что будет, когда родится наш малыш.